Глава 25. Ваня пришел и удивился. Жена не встречает его в прихожей, а ведь не виделись несколько дней. «Солнышко!» – закричал он. «Ты дома?» Роман вскочил на ноги. Точнее, хотел вскочить, но вот как крепко легла на пилюле. Романа здорово развезло. Под кровать он уполз на четвереньках, но, надо признать, резво уполз. Липочка же никуда уползти не смогла, а потому храбро встретила предателя мужа, лежа своей пышной грудью на обеденном столе. Желтухин открыл дверь кухни и, как вкопанный, остановился на пороге. Он не верил своим глазам и довольно долго переваривал увиденное, а переварив, сказал: «Так, так, так. И что мы празднуем?» Липочка попыталась поднять лицо со стола, но лишь промычала нечто нечленораздельное. И икнула. Желтухин вознамерился было устроить допрос. «А почему рюмки две?» – грозно спросил он. Липочка тоненько, как могла, захрапела. «Гиблое дело!» Решил Желтухин и, взвалив на плечо тело жены, отнес его в спальню. Бросил на кровать и, почесывая в затылке, отправился к Глаше. «Ты с моей женой не пила?» – строго спросил он. «Нет», – растерялась Глафира. Из-за спины ее вынырнул Пончиков и завопил. «А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все мои печали проходят стороной!» «Так», — подумал Желтухин. «Пончиков уже на ногах не стоит. Неужели с ним пила моя Липочка? Пончиков, ты с кем пил?» — поинтересовался он. Пончиков повел себя нагло. «А я отчитываться не обязан», – заявил он. «Ты мне не жена, и все мои печали проходят стороной!» Еще громче грянул он. «Че орешь, оглашенный?» – рассердился Желтухин. «Да, я оглашенный», – согласился Пончиков. «А каким я еще должен быть после жизни с Глашей? Зато ты, Ивашка, облипленный!» «Почему это?» – удивился Желтухин. И он заржал. «Потому что жена твоя липа! Я оглашенный своей Глашей, а ты облипленный своей липой! А он такой холодный!» Снова затянул Пончиков, чрезвычайно довольный своим остроумием. Глафира пожала плечами, мол, ничего не знаю, мой-то всегда на рогах. Впрочем, она подозревала, с кем пила Липочка. Чуть раньше Глафира рассердилась, не найдя на своем балконе Романа. Однако сдавать подругу она не решилась, еще не совсем разобравшись, выгодно ли это ей. Не получив на вопрос ответа, Желтухин отправился домой. Он был очень расстроен. «Вот оно, начинается!» Зудело в голове. «То, чего всю жизнь боялся, пришло, а все работа проклятая. И жены чужие, за своей некогда приглядеть. Душа не на месте, сердце барахлит. Темперамент мой дает сбои. Эй-хе-хе!» Он раздел хмельную супругу, заботливо прикрыл ее одеялом и, буркнув «Завтра разберемся», потопал в кухню чинить следствие. Там ему разбередила душу пустая бутылка. И вопрос не давал покоя: почему рюмки две? Сильно настораживал беспорядок в кухне и особенно две пустые коробки из-под тортов. Неужели солнышко наплевало на диету? Не может быть. Бедняга уронил свое тело на стул и долго пребывал в задумчивости, отчаянно охая и вздыхая. «Эх, завтра поговорим». Вообще-то Желтухин не собирался оставаться до завтра. Зашел с женой повидаться да сообщить ей, что уезжает в длительную командировку. Ниночка Загогулина ждет-пождет его, предвкушая сладкую ночь. Но теперь, когда в семье такой беспорядок, ни о какой Загогулине не могло быть и речи. Желтухин решительно придвинул к себе телефон, набрал номер и грустно признался. «Ниночка, я прийти не смогу». «Что случилось?» – всполошилась она. «Кое-какие неурядицы. Завтра приду и все расскажу. Спокойной ночи». И, не дожидаясь новых вопросов, Желтухин положил трубку. На душе кошки скребли. Жизнь пошла под откос. Накануне всю ночь просидел под кроватью Глафиры. Сегодня утром поругался с секретаршей Галочкой. Теперь клянет его обманщика Ниночка, а в спальне лежит мертвецки пьяная жена. Большое хозяйство, большие проблемы. «Да ж так погано!» – гадал Желтухин, потирая мохнатую грудь и рассеянно блуждая взглядом по кухне. «Нервы на взводе, теперь не усну. Бессонная ночь гарантирована, а водку мою выжрали черти! Даже нечем себя полечить!» Тут он вспомнил. «Где-то в заначке был коньяк. Пойду поищу». Коньяк нашелся, но для лечения нервов его не хватало. Во всяком случае, Желтухину так показалось. Доза не та. Он снова сосредоточенно обвел глазами кухню и наткнулся на Липочкины пилюли. Вот оно, спасение от докучливых мыслей. «Сразу две замахнуть и до утра отрубиться», – решил Желтухин. Так и сделал. Проглотил две пилюли, лег рядом с Липочкой и захрапел. Липочка, кстати, тоже не молчала, попискивала в пьяном беспамятстве. Из-под кровати доносился и храп Романа. Все спали и все храпели, даже Пончиков за стеной. А вот Глаша спать не могла. Ее мучила зависть, терзали горькие думы. «Липке все, а мне алкоголик Пончиков». Не выдержав, она позвонила Желтухину. С трудом вывалившись из сна, он едва проворчал деревянным языком. «Алло!» «Ваня, ты что, тоже пьян?» Сполошилась Глафира и подумала. «Втроем уже горькую пьют». «Нет, сплю я», — отчитался Желтухин. «А Липа?» «Мертвецки пьяна». «Спит?» «Как убитая». «Да». И Глафира задумалась, а Желтухин опять провалился в сон. Но очнулся Роман. Разбуженный телефонным звонком, он ощутил естественное желание и с пьяной храбростью, не таясь, отправился в туалет. Там он заснул в неудобной позе, но вскоре, не приходя в себя, решил устроиться с комфортом. Не слишком осознавая, что делает, Роман проследовал спальню, рухнул в кровать и уже спящий обнял Липочку. Бедняжка во сне страдала, ей не хватало мужского тепла, а потому она с явной охотой отозвалась на ласки Романа. Их возня разбудила Желтухина. И тут он заметил, что в постели кроме него еще двое. «Что я делаю?» С ужасом подумал Желтухин, в темноте принимая жену за Глафиру, а Романа за Пончикова. И Желтухин лихорадочно полез под кровать. Какое-то время сердце его бешено колотилось, в голове мелькали шальные мысли. «Зачем я здесь? Зачем?» Телом он порывался ползти вон из квартиры Глафиры. «Домой! Домой!» Но ноги-руки уже бездействовали. Желтухин практически был во сне. Но недолго. Естественная надобность его разбудила и погнала из-под кровати прямиком на унитаз. Вернулся Желтухин на автопилоте и лег по привычке в свою постель. И мгновенно захрапел, уткнувшись лицом в теплую спинку жены, которая крепко спала с пьяной нежностью, обнимая Романа. Но Романа Желтухин уже не заметил, а потому спал безмятежно. Но совсем не спала Глафира. Она ворочалась в постели, изредка с ненавистью легая хмельного Пончикова. Тот даром времени не терял, а во сне до краев наполнял стакан, свирепым бурчанием огрызаясь на пинки Глафиры. «Тише ты, тише! Не дай бог расплещу!» Урод! Взвыла Глафира. Дрыхни, скотина, и даже во сне водку пьет! Но она была не права, Пончиков пил вино. Красное, дорогое. Он пьет, а Глафира без дела лежит. И это в то время, когда за стенкой спит с мертвецки пьяной женой Желтухин. Мучил Глафиру и вопрос, куда они дели Романа? Хоть бы Романа изверги уступили мне, страдая, мечтала Глафира. Долго ворочалась она. Сон не шел, и пошла сама Глафира. Долго ворочалась она. Сон не шел, и пошла сама Глафира. На балкон. Постояла там. Пощупала перегородку, да ножку через нее и перекинула. Потом другую. И оказалась во владениях четы Желтухиных. Вошла в спальню и охнула. На кровати лежали все трое. В центре Липочка, а по бокам Иван да Роман. «Ах ты, ёшкин кот!» – прикусила губу Глафира. Подумала она, да и легла четвертой, под бочок Желтухину. Чумной от таблеток Желтухин решил, что это его благоверная распалилась, и ни секунды, ни медля добросовестно отдал свой супружеский долг. «Отлично отдал!» Разожженная истошно кричала Глафира. «Разумеется, от удовольствия!» Но она разбудила Романа. От крика ее тот очнулся, обнаружил себя в постели и мгновенно испытал страшный шок. Он Глафиру принял за Липочку, пришел в ужас, запаниковал и полез под кровать. Полез, даже не задаваясь вопросом, кого он в таком случае обнимал, если Липочка стонет в объятиях мужа. Впрочем, уже под кроватью в его затуманенную голову пришел этот вопрос. И Роман, погружаясь в беспамятство, тут же на него и ответил. Держал свою загогулину. Однако, покончив с Желтухиным, Глафира не успокоилась, решила приняться и за Романа. Оставив угасшего любовника храпеть на кровати, она рьяно отправилась под кровать соблазнять мнимого любовника подруги. Когда ее ненасытное тело пылко навалилось на пьяного Романа, он не ударил в грязь лицом. Очень по-мужски среагировал. Сгреб чертовку в охапку и, поскольку заснул с мыслью о жене, то, не просыпаясь, и отдал свой супружеский долг Глафире. Вот так-то! Вдвойне удовлетворенная восторжествовала она и вернулась к Желтухину за третьей порцией. На этот раз, обессиленный пилюлями и истощенный загогулиной, Желтухин кое-как исполнил свой супружеский долг. Разочарованная Глафира решила дать любовнику шанс и, дождавшись утра, все повторить снова. Она прилегла к нему под бочок, да и задремала. На супружеской кровати опять лежали трое, но на этот раз с двух сторон был зажат Желтухин. С одной Олимпиадой, с другой Глафирой. На исходе ночи Липочка постепенно начала от пьянки очухиваться. Тело ее, наконец, ощутило рядом лежащее тело, а разум подсказал, что это мерзавец Иван. Возмущенная Липочка не пожелала мириться со столь близким присутствием подлого изменника. Она демонстративно покинула мужа и полезла под кровать к Роману, где сразу же и забылась сном. Ночь сделала свое дело и ушла. Утром первым проснулся Желтухин. Проснулся в знакомой сырости, приятно говорящей о знойной ночи. Иван Семенович умилился и повернул голову вправо, в надежде увидеть подгулявшую, но все еще любимую жену. Однако обнаружил он лишь ее примятую подушку. Озадаченный Желтухин повернул голову влево и увидел спящую Глафиру. Легко представить тот отчаянный крик, которым разбудил он любовницу. Липочка и Роман, сраженные пьянкой и коварными пилюлями, даже не шелохнулись. Обнявшись, как голубки, Липочка с Ваней прощалась во сне, а Роман со своей загогулиной. Они лежали под кроватью и мирно спали. А вот Желтухину мгновенно стало не до сна. Он по-своему понял отсутствие жены и начал проклинать бессовестную Глафиру, которую перед этим едва ли не парализовал своим воплем отчаяния. «Это все ты! Все из-за тебя!» Бубнил он, выпихивая из постели ту, которую еще недавно страстно ласкал и все прочее. «Что я?» – сопротивлялась Глафира с непередаваемым разочарованием, глядя на пустую Липочкину постель. А ведь ей хотелось невзначай свои карты утром открыть и, наконец-то, отомстить подруге. За все отомстить. И за Романа, и за Ваню, и за наплевательское отношение к фигуре, и за тортики, и за дутое благополучие, и особенно за хронически счастливый вид. А тут пустая подушка. Беда да и только. «Отстань от меня!» Вызверилась Глафира и, исхитрившись, легнула Желтухина так, что у бедняги на лоб полезли глаза и отказало дыхание. Воспользовавшись беспомощностью любовника, затейница Глафира мастерски взялась за свое женское дело. Сюсюкая, приговаривая «Мой ты холосый!», она принялась стаскивать Желтухина семейные трусы. Кстати, те самые, которые 23 февраля торжественно подарила ему Липочка. «Совсем обнаглела?» – гаркнул мигом пришедший в себя Желтухин. «Как ты попала в мою квартиру? Как ты попала в мою кровать?» «Ты меня пригласил», – не моргнув глазом, солгала Глафира. «Зачем?» «Хотел устроить групповичок». «А Липочка где была?» Ужасаясь, выдохнул Желтухин и покраснел, как тот разваренный хохляцкий буряк. И, как тому буряку, ему стало совсем плохо. Нелишенное благородство Глафира пожалела любовника. «Липки не было дома», — сообщила она. «А где же она была?» «Ты отправил ее за бутылкой». «Не может быть! А потом?» Глафире врать надоело, и она призналась. «А потом я не помню». Сообразив, что любовник не в настроении и ей здесь не светит, она чертыхнулась, перемахнула через перегородку на свой балкон и была такова. А Желтухин зашелся от мыслей. От страшных мыслей. «Липочка пришла из магазина?» Достраивая фантастическую конструкцию Глафиры, размышлял он. «А тут мы в ее постели!» «Черти чем занимаемся! Она обиделась и ушла! А записку на кухне оставила!» Закричал осененный Желтухин, да с этим криком из постели и выметнулся. Помчался в кухню проверять верность своей догадки. Не отыскав там записки, он понял – дело швах. Липочка в крайнем негодовании. Застала их в собственной постели с Глашей и решилась на чрезвычайные меры. «Бросит! Бросит меня!» Обмер Желтухин. «Допрыгался, глупый козел! Докабелировал!» И как-то сама собой нарисовалась мрачная перспектива. Пустой холодильник, пыль на полу, паутина в углах, белье не стиранное, посуда не мытая, пустая прихожая. Как только он понял, что практически остался без любимой жены, сразу одолела зависть к любовницам. «Эти-то стервы останутся при своих дураках-муженьках. Где она справедливость?» «Что же делать?» – запаниковал Желтухин и сразу нашел мужское решение. «Надо пожить у Ниночки! Да-да, надо у Ниночки с недельку пожить, пока Липочка не успокоится!» «Со временем все забудется, а тут я с цветами, подарками возвернусь. Упаду на колени и во всем покаюсь. Бррр, нет, не во всем, что я дурак. Покаюсь только в Глафире. Зато крепко покаюсь. Жена меня и простит. Она добрая». И Желтухин, пока не вернулась супруга, поспешил ретироваться к Загогулиной. And I'm leaving, you're the king of no one. I'm sorry.